Глава 42. Дорога в один конец. Павшук мчался по долине, точно сайгак от волков. Разумеется, по пересеченной местности не особенно легко нестись. Только смотри, куда ногу поставить, иначе вывихнешь в момент. И тогда точно конец. Тут еще ливень превратил степь в грязевой каток. Корреспондента спасала лишь надвинувшаяся темень. Однако космиты, несмотря на непогоду, не намеревались упускать его. По доносившимся сквозь шум дождя и темноту криком было ясно. Они за спиной всего в 20-30 метрах. Лучи их фонариков шарили почти рядом с ним, и в крайних случаях Павшук сразу падал на землю, чтобы не быть обнаруженным. В какой-то момент журналист осознал, что в силу инстинктивных устремлений он продвигается в сторону именно морды монстра. Собственно, у него не оставалось иного выхода на открытой местности, как скрыться в том единственном, хотя не самом приятном убежище. Это был действительно единственный шанс уйти от погони. Павшук спустился к ручью в ложбине и быстро перебрался через него. Стал вскарабкиваться под откосу вверх. Волей-неволей он оказался на виду. По нему уже скользнул свет фонарика преследователей. «Вон он!» – раздался истеричный вопль Алешеньки. «Ёт твою душу! Хочет укрыться в тоннеле!» Световые дорожки стали перекрещиваться в районе морды монстра. И здесь страх сыграл положительную роль, заставляя Павшука шевелиться резвее. Он с невероятным проворством стал протискиваться в небольшую щель, туда, откуда начинался темный тоннель. Счет шел уже на секунды, и нужно было лишь ползти и ползти вперед. Почему он это делал? Вероятно, подспудно в мельтешении мысли светил крохотный маячок надежды. Не зря же тогда в тоннеле дул сквознячок. Коли есть вход, должен быть и выход. Он пробрался под землей метров 5 и притих. О, весьма гадкое чувство ощущать себя несчастной дичью, загнанной в ловушку. Да куда деваться? Тем более он услышал возню и возгласы у входа. Преследователи советовались, соваться им в тоннель или нет. И решились-таки. Теперь свет уже шарил по стенкам пещеры. Послышался грубый голос Варлама. «Эй, журналист, вылезай обратно! Зуб даю, заблудишься в этих норах и точняк загнешься!» Затем послышался голос Белоуса. «Не играй в молчанку. Мы знаем, что ты здесь». Пробираться в темноте – занятие жутковатое. Смутное осознание, что находишься непонятно где, и над тобой многотонный слой земли вселяет в сердце пронизывающее до глубин души леденящее чувство. Ты в настоящей могиле, и никто не поможет. Столь мерзкие страхи удается преодолеть с великим трудом. Но вдруг легенды не лгут о подземных пещерах? Иногда он трогал правой рукой стену тоннеля, убеждаясь, нет ли еще ответвлений. Через десяток метров свод стал заметно шире и выше. Уже можно было подняться и идти в полный рост. Внезапно рука провалилась сбоку в пустоту. Павшук остановился и осветил ответвление хода мобильником, чтобы сориентироваться. Лихорадочно стал рассуждать. Надо точно считать ответвление с правой стороны, иначе рискуешь остаться под землей навсегда. И зарядку мобилы по берегу, кто знает, как далеко ведет тоннель. К сожалению, небольшие завалы и расщелины открывались постоянно, хотя пока это не сильно пугало, ведь ход в целом был достаточно прямой, лишь иногда вилял из стороны в сторону. В один из моментов он вновь остановился и прислушался. Ого, кажется, преследователи где-то в метрах 15. У него возникло отчаяние. Неужели придется сдаться на милость врагов?